духовное и мирское. Невозможно выразить святое в терминах, созданных для мирского. Однако можно обсуждать мирское в терминах, созданных для святого. Атеизм или материализм подразумевает, что вы относитесь к мертвым, как к нерожденным. Я не стану этого делать. Принимая духовное, вы заново изобретаете религию. Если вы не в состоянии мгновенно и без анализа определить разницу между мирским и духовным, вы никогда не поймете, что такое религия и то, что мы обычно называем искусством. Вы никогда ничего не поймете. Раньше люди носили обычную одежду по будням, а строгие костюмы по воскресеньям. Теперь все наоборот. Чтобы обозначить для себя границу между священным и мирским, я совершаю ритуальное омовение после каждого контакта или обмена письмами, даже электронными, с консультантами, экономистами, преподавателями Гарвардской бизнес-школы, журналистами и всеми, кто идет столь же прочной стезей. После этого я чувствую себя очищенным от мирского и действую соответственно. До следующей подобной встречи. Книга — единственный оставшийся посредник, не разрушенный мирским. Все остальное, попадающее вам в зрачки, манипулирует вами с помощью рекламы. Дам комментарий. После долгой диеты, состоявшей в воздержании от всяческих СМИ, я пришел к выводу, что в них нет ничего, что не пыталось бы, пусть и неуклюже, что-нибудь нам продать. Я доверяю лишь своей библиотеке. Ничего странного, если вы обладаете книгой по физике, тем самым проявляя свою человеческую слабость, желая показать себя, по-петушиному сигнализируя о превосходстве. По-настоящему развращает коммерческая шумиха вокруг книги. Ложь можно заменить правдой, но миф — лишь другим сюжетом. Главное в духовном — безусловное. Главное в мирском — обусловленное. Так, о многих говорят, что они неподкупны, хотя на самом деле они просто дорого стоят. Вот откуда трагедии в истории. Мы принимаем чужое безусловное за обусловленное. И наоборот. Рестораны заманивают нас едой, чтобы продать выпивку. Религии заманивают вас верой, чтобы продать свои правила. Скажем, избегай кредита. Человек способен понять идею Бога. Но не все эти необъясняемые правила, запреты, непререкаемую эвристику. Аксиома. Легче поститься, чем сидеть на диете. Если вам принесли ветчину, и вы съели совсем небольшой кусочек, нельзя сказать, что вы едите слегка кошерную или слегка халяльную пищу. Чтобы полностью исцелиться от газет, проведите год, читая газеты недельной давности.